Другие же слишком страдают, они воспитаны на студийности, а идущее время — жестокая вещь. И точно так же, как нельзя становиться хамом, нельзя становиться слюнтяем. Нужно работать. Это замечательное слово. Нет, я не собираюсь отказываться от мысли, что наша работа святая, что театр — это храм и что в основе всего лежит студия. Но сегодня я подчеркиваю, что это именно работа, и что с людьми нужно входить не в инфантильно-студийные, а в рабочие отношения. Не тянуть их за руку, а быть строгим руководителем общей работы. А еще быть внутренне свободным от них. Точно так же, как они становятся свободными от тебя, когда вырастают. Как много мы говорим о высоком искусстве. Как долго выясняем отношения, но бывшие дети уже не хотят слышать всего этого. Им кажется, что они слышали уже все. Им 40 или 50, они вправе кричать, что взрослые. Но тебе еще больше, ты гораздо взрослее и опытнее их. Так руководи. Весь день я хожу сам не свой. Пытаюсь разобраться, и получается, что сам не свой я от того, что подходит к концу книжка писем Немирович. Сам не свой я от того, что мне его жалко. Жалко, что на моих глазах он за этот месяц состарился, и что через каких-нибудь 10 писем его не станет. Можно читать статьи, речи, стенограммы, репетиции, книги и не понять человека так, как понимаешь, когда читаешь его письма. Я всегда думал о Немировиче Данченко официально. Был ли такой основатель художественного театра, его директор, но никогда я не думал, что он такой славный, такой неуверенный при всей своей основательности, мудрый, объемный, но и ребячливый, откровенный. Как замечательно он формулирует суть своих разногласий со Станиславским. Раньше я старался не думать об их отношениях, считая Немировича неправым. Считал его обидчиком, но смешно и глупо судить, кто неправ из этих двух людей. Надо было разделаться с теми, кто в свое время вставал между ними. Какой-то там заместитель директора Егоров или кто-то еще. Впрочем, кто их сегодня помнит? Старость не вяжется с бодростью, деловитостью, оптимизмом Немировича. И все же она приходит, эта старость, и Немирович, который никогда ни в одном письме не ныл, не жаловался, пишет, что ему бывает грустно. Портится погода, и тогда ему грустно, даже одиноко. Погода становится лучше, и снова возвращается бодрость. О, это ужасная старость! Она без разбора приходит к каждому, и даже и к тем, кого ей нельзя было бы и касаться. А еще Немирович волновался, что в его театре люди начинают беспокоиться о собственном успехе больше, чем об успехе спектакля. Они как бы заключают сепаратный союз со зрителями. Пока он жил, можно было быть спокойным, что это всего лишь слабая тенденция. Но Немировича уже нет. Помню, я плакал, когда умер Хмелев, как позднее горевал о смерти Алексея Дмитриевича Попова. Но вчувствоваться в то, что умер Станиславский или Немирович, просто невозможно. Я хотел бы уметь что-то делать в совершенстве. Тогда, вставая утром, я думал бы, у меня есть дело, которое я умею делать в совершенстве. Но, может быть, режиссура не такая профессия? Ставить совершенные спектакли – мечта почти неосуществимая. Почему? Потому что далеко не все зависит от тебя. Это совсем не такое чувство, когда знаешь все в твоих руках. Буквально в твоих руках берешь, например, саксофон, и теперь дело только за тобой. Совершенствуйся. от тебя.